Квартира встретила меня точно в том виде, в котором я оставила ее в прошлый свой приезд. Я открыла окна, а сама заглянула в шкаф с намерением прихватить что-то из весенней одежды и обуви. Я нашла большую сумку, бросила в нее любимую куртку и пальто. В этот момент в дверь позвонили. Разумеется, я никого не ждала. Может быть, соседка решила проверить, кто появился в квартире. Хотя, признаться, мои соседи совсем не отличались бдительностью. Я открыла дверь. «Полина Леонидовна?» — спросил молодой человек в зеленой форменной куртке. «Это вам!» Он протянул мне большой букет из орхидей и фрезий нежно-лилового цвета. «Распишитесь, пожалуйста, вот тут, о получении». «Спасибо», — ответила я, закрывая за парнем дверь. Прошла в кухню и обнаружила в букете записку. Я почти не сомневалась, что это проделки Бада, но я ошиблась. На карточке значилось «Доброе утро, милая». Похоже, я потеряла бдительность и недооценила Забелина. Послать букет, чтобы проверить, где я ночевала, изощренный способ контроля и давления. Первым побуждением было сделать фото и отправить ему с сообщением благодарности, как ни в чем не бывало. Но, занеся камеру над букетом, я резко передумала. Покидала в сумку пару коробок с обувью, закрыла окна, взяла букет и поехала в дом к бывшему. Застала я его в кухне. Он сидел за столом и ел бутерброд с кофе. Сухомятку Забелин не любил, и это я знала точно. Значит, пытается вызвать во мне чувство вины. Что ж, ожидаемо. «Привет, дорогая, позавтракаешь?» — спросил он, жестом приглашая к своему скромному столу. «Привет, спасибо, не голодна». «Решила переночевать у себя?» — спросил он буднично. Но я-то знала, что это лишь начало. Он уверен, что сейчас я отвечу положительно, и тогда он упрекнет меня во лжи и лицемерии, для чего, собственно, он и затеял эту проверку с букетом. «Да, рассчитывала выспаться». «Получилось?» «Почти. В следующий раз делай пометку для курьера, что раньше 9:30 меня лучше не беспокоить. Кстати, симпатичный букет. Оставила в машине. Думаю, он отлично будет смотреться в переговорной». Я говорила и наблюдала, как невозмутимое лицо Забелина едва уловимо бледнеет. «Один-один», — подумала я. «Поработаю сегодня из дома, а ты можешь доехать до офиса. Я отлично справляюсь», — сказал Забелин. «Тем более, что позвонила Маруся. Берет больничный, простудилась». «Предлагаешь мне взять на себя ее обязанности?» «Нет, но неплохо бы проверить обстановку». Игорь так и не объявился. «У Кристины тоже никаких новостей». «Какие же вы, мужики, циничные!» — покачала я головой. «И жестокие», — добавил Забелин. «Как и сама жизнь», — резюмировала я и стала собираться в офис. Припарковавшись у здания фирмы, я взяла букет с пассажирского сиденья, действительно намереваясь поставить его в переговорной. Уже почти достигнув дверей, передумала заходить, вместо этого зашла за угол с намерением обойти здание. Мне хотелось понять, как можно было проникнуть в офис, минуя главный вход. Ничего нового мне заметить не удалось, разве что я обратила внимание, что кроме запасного выхода на первом этаже, снаружи имеется пожарная лестница, которая ведет к такому же выходу на втором. «Не густо», — подумала я, почти полностью обогнув здание. Тут я почувствовала резкий запах. Пахло отнюдь не букетом, который я до сих пор держала в руках. Посмотрела вниз и обнаружила рыжего кота, заметающего следы преступления. Давалось ему это нелегко. Снежный Наст никак не хотел крошиться. «Ох, Маруся!» — произнесла вслух я, покачав головой. Видимо, сделала это слишком громко. Кот, то ли услышав знакомое имя, то ли просто отреагировав на звук моего голоса, резко прервал свои попытки. Сел было копилкой у моих ног, явно ожидая угощения, но быстро понял, что его надежд я не оправдаю. Поднялся и помчался прочь. Спустя буквально пару секунд он нырнул под забор одного из домов, которые находились прямо за офисом. Недолго думая, я отправилась за ним. Подойдя ближе, я прикинула, что здание офиса может хорошо просматриваться из двух из них. Остальные находились слишком далеко. Оба частных дома были в плачевном состоянии. Облупившуюся краску давно пора было обновить, а покосившиеся заборы подправить. Недолго думая, я решила начать с левого из них. Открыла калитку, она была не заперта, поднялась на крыльцо и громко постучала в дверь. Ждать пришлось недолго. Мне открыла грузная женщина лет 60 в фартуке поверх домашнего платья в крупную клетку. «А вы кто?» — спросила она, с подозрением разглядывая меня и огромный букет в моих руках. «А это вам!» — лучезарно улыбнулась я и протянула ей цветы. «Вы ошиблись!» — нахмурилась женщина. «Я из администрации района. Мы проводим опрос среди населения о качестве жизни в нашем районе. В знак благодарности за ответ на вопросы мы хотели бы подарить вам этот букет». «Ой!» — растерялась женщина и принялась вытирать руки о фартук. «Это ж надо! Ну, проходите, проходите. Холодно!» «Спасибо!» — ответила я и прошла вслед за женщиной в дом. «У меня там борщ на плите. Пойдемте в кухню!» — затараторила она. «Вы уж извините, не убрано. Гостей не ждала». Мы вошли в кухню. Ее украшала шикарная русская печь. Внутри все просило ремонта, так же, как и снаружи. Однако тут были заметны попытки навести хоть какой-то уют. Симпатичная скатерть на столе в тон занавесок, яркие половики и вышивка на стенах в дешевеньких пластиковых рамках. «Меня Ларисой Петровной зовут. Да вы, конечно же, знаете». «Я Полина Леонидовна». Тут я решила не мудрить. Вряд ли она станет связываться с администрацией района, чтобы проверить мои слова. Иначе не пустила бы меня так легко в дом. Хотя цветы, конечно же, сделали свое дело. Они до сих пор были у меня в руках, и я спросила, «Ваза есть у вас?» «Ой, конечно, конечно!» «В серванте была. 100 лет ведь не доставала!» Расплылась в улыбке женщина. «Последний раз мне муж цветы-то дарил, а его уж 9 лет как нет». «Значит, одна живете?» «Одна». «Да вы присядьте!» — ответила она, пододвигая для меня стул. Мы устроились за столом. «Лариса Петровна, мы проводим опрос среди населения района. В наших общих интересах улучшить качество жизни горожан. Мы хотим учесть все замечания и недостатки. Вместе мы сможем сделать наш город лучше», — импровизировала я на ходу. «Да-да, для такого дела я всегда готова». «Расскажите, пожалуйста, как давно вы живете в этом доме?» — аккуратно начала я. «Да с рождения и живу», — улыбаясь, начала она. «Выросла я тут, так что район я знаю прекрасно, и проблемы его тоже. Сначала с родителями жила, потом замуж вышла, но из района не уехала. В однушке мы с мужем жили, на Семашко. Там и дочь вырастили, выучили. 30 лет там прожили. Ну а когда его не стало, я квартиру-то дочери и отдала. Она как раз внучкой беременна была. Ну и въехали они с мужем. Чего снимать-то, чужим людям платить?» «А вы сюда перебрались?» «Да, к родителям. И им хорошо, помощь все-таки, и мне повеселее. Правда, и их схоронила друг за другом в позапрошлом году». Женщина тяжело вздохнула и резко перевела тему, глядя на букет. «Какие цветы-то красивые, дорогие, наверное. Мы искренне хотим порадовать жителей нашего района». «Это правильно. Но вы бы это... передали там, куда следует, чтоб фонарями нас порадовали». «Не хватает?» — спросила я и достала свой ежедневник, где сразу же начала делать для видимости заметки. «Был один рабочий. Да с прошлого года ведь не горит. А улица у нас темная. Иной раз поздно идешь из магазина, боязно. Все-таки и шпана забредает. И эти пропойцы из орхидеи», — сетовала Лариса, имея в виду банкетный комплекс. «Неужели сюда приходят? А как же? Выйдут покурить, и нет бы в теплый сортир вернуться, а все сюда их тянет. Думают, раз темно, то лес считай». «Непорядок», — согласилась я. «А офис что напротив?» «А что офис? Они-то сюда не ходят, чай не дураки. А была б нужда ходить, может, и фонарь бы наладили. Деньги-то там зарабатывают какие? Миллионы!» «А это вам откуда известно?» — не поняла я. «Так что, я не вижу машины, что ли, которые на парковке у них стоят? Я хоть и старая, но «Жигули» от новой иномарки отличить умею». «Кстати, об офисе. Недавно нам поступила жалоба, что в выходные шум там какой-то был. Вы не заметили ничего необычного?» «Необычного?» — задумалась женщина. «Да вроде тихо было. В выходные-то не работают они. Свет горит у них по субботам и воскресеньям. Это бывает. Но ночью. Моет там у них женщина. Барские замашки. Пусть, значит, уборщица по ночам корячится, лишь бы днем господам не мешать. Тьфу! А в эти выходные свет горел? Не вспомните? С пятницы на субботу горел, это точно. Я лекарство пить вставала, заметила. Сердечница я. Вот бы льготу, какую мне от района на лекарство-то, мечтательно произнесла Лариса, заглядывая мне в глаза. А в ночь на воскресенье, понедельник? «Нет», — задумалась она, — «света не видела». «Ничего подозрительного вокруг вы тоже не видели?» «Не видела». «Ясно». «Лариса Петровна, если вспомните что-то относительно этих двух ночей, вы уж свяжитесь со мной, пожалуйста». «Да разве до вас дозвонишься?» «Я вам личный номер оставлю». Я вырвала лист из ежедневника и записала свой номер телефона. «Но ежели вспомню, то позвоню». «Асфальт бы положить, на тротуар-то нам. Про плитку уж не мечтаю. Сейчас не видно. Вы через месяц-два приходите, увидите, что тут у нас осталось от покрытия. Название одно. А уж без фонаря вообще идешь да молишься каждый раз, чтобы руки-ноги не переломать». Далее последовал обстоятельный рассказ обо всех ямках и колдобинах, а также других тяготах жизни в районе. Периодически Лариса Петровна вскакивала и бежала помешивать борщ на плите. Каждый раз я подрывалась воспользоваться ситуацией, чтобы уйти, но женщина останавливала меня, вспоминая все новые проблемы района. Я уже боялась, что придется сидеть и записывать за ней до вечера, но в какой-то момент она замешкалась, прикидывая, на что бы еще пожаловаться, а я поспешила откланяться. «Спасибо вам от лица администрации за содержательную беседу, Лариса Петровна», — сказала я в дверях. «Соседи ваши дома сейчас, не знаете?» «Как же не знать? В больнице Антонина Ивановна лежит. Уж вторая неделя пошла. Вы ей цветы-то туда отнесите. В первой областной она, в кардиологии. А лучше снег пришлите кого-нибудь почистить. У дома-то ее. Я бы рада, да со своим еле справляюсь». «Обязательно», — заверила я, чувствуя, как наливаюсь краской, и поспешила удалиться. Придя в офис, я прошла в переговорную и набрала номер Наташи, соседки, любовницы Игоря. Она ответила после третьего гудка. «Слушаю». «Наташа, здравствуйте. Меня зовут Полина. Вас, наверное, предупредили, что сегодня я буду звонить. Я от Мишель». «Да, Мишка сказала». «О чем хотите поговорить?» «Честно говоря, это не телефонный разговор. Могу я к вам подъехать вечером, скажем, часов в 7? Адрес знаю». «Это неудобно. Встретимся в парке Дружбы на детской площадке справа от центрального входа. «Одевайтесь теплее», — добавила она и отключилась. Признаться, что-то такое я и рассчитывала услышать. Значит, Игорь прячется именно в их квартире. Не зря же он отправил в Турцию обеих. Ее желание встретиться на нейтральной территории — лишнее тому подтверждение. Получается, когда она отправится навстречу со мной в парк, он гарантированно будет в квартире один. Идеальное время, чтобы наведаться с визитом. Только Валеру туда не отправишь. Неизвестно, какую игру затеял Кондратьев и что от него ожидать. «Маричи, где ты, когда ты так нужен?» — подумала было я, но потом одернула себя. Наверняка он там, где его помощь нужнее, и дело вовсе не в сомнительных бумагах. Значит, для начала встречусь с Наташей. Возможно, многое станет понятно уже из разговора с ней. В ожидании назначенного времени я прошлась по обоим этажам, как бы невзначай заглядывая в кабинеты. Кругом кипела работа. В конце концов, я решила, что неплохо было бы пообедать, и заглянула в отдел коммуникаций. «Ты уже сняла обед голодания?» — спросила я Светлану, которая что-то активно печатала. «Нет, завтра последний цикл начинается. Вечером посмотрю онлайн-медитацию и вступлю в заключительный круг на 96 часов», — невозмутимо ответила она, не отрывая взгляд от экрана. «Медитацию? Ну да, это часть курса. Только не говори, что ты за это деньги заплатила». «Конечно. Ну, можешь не переживать за мое благосостояние. Мне Валерий Константинович на днях зарплату повысил». «Наверное, узнал о твоей голодовке. С забастовкой перепутал». Светка подняла со стола папку и швырнула ее прямо в меня. На счастье, я удачно увернулась от нападения. «Ладно, мир». Я даже подняла в знак примирения вверх руки. Результат-то есть? Ну, кроме финансового. минус 600 граммов. Всего? Ничего себе всего. Поживешь и нарожаешь с мое, потом поговорим. С обидой в голосе ответила Светка. Поняв, что тут мне ничего не светит, я села в машину и отправилась к Забелину. Приготовлю что-нибудь, порадую бывшего. Пусть думает, что я хочу реабилитироваться за сегодняшнюю ночь. Хотя кого я обманываю? Похоже, действительно хочу. Я приготовила суп. После сегодняшнего визита к Ларисе Петровне жутко хотелось борща, но обошлась овощным крем-супом с гренками на скорую руку. Забелин оценил его по достоинству. Собственно, получилось действительно недурно. После обеда мы перебрались в гостиную. Похоже, Игорь прячется в квартире любовницы. Ты узнала адрес? И адрес, и телефон. «Меня больше адрес интересует», — улыбнулся Забелин. Я назвала его, он стал записывать в телефон, а я сказала, «В данный момент она отдыхает в Турции». «Почему думаешь, что он не с ней?» — поднял голову от экрана бывший. «Она говорит, что поехала с подругой. Путевку Кондратьев оплатил обеим. Видимо, хотел спокойно залечь в квартире». «Интересно», — протянул Забелин. «Еще интереснее, что сегодня ночью в квартиру срочно вернулась подруга, по совместительству соседка его любовницы. Я позвонила ей с надеждой увидеться в их квартире, но она предложила встречу в парке, что лишний раз подтверждает мои догадки». «Похоже, ты права. Планируешь явиться в квартиру без предупреждения?» «Хочу сначала встретиться с Наташей, подругой Мишель». «И точно». «Что?» «Ее зовут Мишель». «Это я уже выяснила». Я посмотрела на Забелина с упреком. «Неужели думаешь, что эта подруга поспешит тебе выдать Кондратьева? Если она в деле, ее попросили молчать». «Значит, предложу ей более заманчивые условия». «Что ж, удачи!» — ухмыльнулся бывший. «Она никогда не помешает», — ответила я и поднялась с дивана. «Кстати, на улице за офисом уже несколько месяцев не горит фонарь. Надо бы починить». «Как ты предлагаешь это сделать?» «Никогда не поверю, что ты не обзавелся полезными знакомствами в администрации района», произнесла я с улыбкой и ушла за книгой. Оставалось еще достаточно времени перед встречей с Наташей. Хотелось все тщательно обдумать, а чтение помогает освободить голову от лишних мыслей. Примерно через полчаса позвонил отец и позвал нас с Валеркой на ужин сегодня к 7 часам. Честно говоря, первой мыслью было отказаться, но Забелин уже пару дней безвылазно сидит дома, а компания и смена обстановки ему не помешают. Уверена, при внешнем спокойствии он всерьез обеспокоен тем, что происходит в его фирме прямо перед его носом. Я сама вздрагиваю буквально от каждого звонка и сигнала в его телефоне, ничего хорошего от всей ситуации не ожидая. Ему должно быть хуже во много раз. Так что я пообещала отцу, что мы обязательно приедем, даже не спросив мнения бывшего. К слову, они с отцом обожали друг друга. В любой другой ситуации папа был бы счастлив нашему воссоединению, но все-таки дочь он любил больше бывшего зятя, и моя затея с добровольным мученичеством, как емко охарактеризовала ситуацию Маринка, его всерьез беспокоила. Надо отдать ему должное, он старался не показывать вида и заговаривал об этом крайне редко. Кроме того, его отношение к Забелину ничуть не изменилось. Не появилось ни жалости, которая вполне закономерно могла бы появиться, ни пренебрежения, которое могло бы возникнуть из-за моего решения исполнять роль сиделки. Как я и предполагала, Валерка воспринял новость о приглашении с воодушевлением. Я прекрасно понимала, что он лишь делал вид, что его нынешнее состояние его мало заботит. На самом же деле, по телу у меня каждый раз пробегали мурашки, когда я пыталась представить, что чувствует человек в его положении. Он не подавал виду, но однозначно ценил отношения отца. Я пообещала заехать за ним сразу после встречи с Наташей. На всякий случай я действительно оделась тепло, вспомнив ее слова, даже шапку и перчатки прихватила. Парк Дружбы располагался в отдалении от центра города, но был горожанами очень любим. Сейчас там должно быть много лыжников, пользуется тем, что снег еще лежит. Да и вообще, для тех, кто хочет фактически попасть в лес, не выезжая из города, места лучше не найти. Несмотря на его популярность, выбор меня удивил. От квартиры, адрес которой мне сообщил Бат, он находился очень далеко. Скорее всего, где-то рядом Наташа работает. Я вошла в парк и повернула направо, к детской площадке, расположенной среди берез и осин. На экране телефона было ровно 5. Скорее всего, Наташа уже где-то здесь. Я осмотрелась. На площадке находились с десяток женщин и раза в 2 или 3 больше детей. Они носились вокруг, катались с горки и прыгали в сугроб. По возрасту из присутствующих на роль подруги Мишель тянули минимум 2 девушки. Я снова достала телефон и набрала номер Наташи. Звонок раздался справа от меня. Там у качелей стояла высокая девушка в теплом бежевом комбинезоне с меховой опушкой и одновременно качала на качелях 2 румяных мальчишек лет 4-5. Наличие у соседки Мишель детей я никак не могла предположить. В полной растерянности я направилась к ним. «Наташа?» — спросила я, приблизившись. «Да, а вы, должно быть, Полина». «Точно, можно на «ты». «Легко», — быстро согласилась та и предложила. «Честно говоря, ужасно замерзла. Давай пару кругов вокруг площадки». «Без проблем. Мерзнуть и мне не хотелось». «Марк, Никита, смотрите, ребята в догонялке собирают команду». Мальчишки припустили в центр площадки, а Наташа громко крикнула вслед. «Я смотрю». «Никогда бы не подумала, что у тебя есть дети. Выглядишь лет на 20», — начала я, когда мы вышли на дорожку, которая огибала детскую площадку. «Мне 23», — улыбнулась она, не спуская глаз с мальчишек. «А дети не мои. Близнецы? Двойняшки. Уже 2 года как няня у них работаю. Честно говоря, 2 раза пыталась уйти, но их родители не отпускают», — улыбнулась она. «Я ведь ветеринар. Отучилась и устроилась в ветеринарную клинику. Мурзилка, знаешь?» «Да, видела. На Ленина, кажется». «Точно она. Шикарная такая. Человеческим больницам на зависть», — усмехнулась Наташа. «Работа мечты просто. Коллектив отличный, начальство идеальное, а главное, все оборудование есть. Мы ведь и УЗИ, и операции. Все-все. Анализы любые». «Неужели уволили?» — осторожно предположила я. «Хуже. У владельца клиники, Петра Анатольевича, жена из декрета выходить собралась. А няня, как назло, ушла от них, внук у нее родился. Понятное дело, когда свой-то появляется, тут уж никакие деньги не остановят. Они стали замену искать, а Ирина Павловна, жена его, никак выбрать не может. Одна слишком старая, вторая толстая, третья из деревни, сговором». «Видно, не сильно его жена на работу торопилась», — усмехнулась я. «В том-то и дело, торопилась, еще как. На работе заявила уже, все, выхожу». «Она в областной администрации, в отделе образования, на шикарной должности. Такими не разбрасываются, даже когда у мужа лучшая ветеринарная клиника в городе. Да и понимаю я ее. Тяжело дома-то сидеть, да еще и с 2 непоседами». «Ты что ли помочь вызвалась?» «Если бы». «Я, честно говоря, вообще считала, что у меня работа мечты». Наташа тяжело вздохнула с большой печалью в голосе. «Кем работала там?» Решила я развить тему, чтобы максимально расположить ее к дальнейшему разговору. «Врачом. Я ведь университет в Калуге закончила. А у нас в городе с высшим ветеринарным образованием не так много специалистов. Хорошо все шло у меня, и тут Петр Анатольевич зовет меня к ним, няней в семью. А ты?» «Я в отказ, конечно же. Какая я няня? Я врач, ветеринар. Он ни в какую. Не отстает от меня. Пошли и все». Говорит, «вижу, какая ты ответственная, заботливая, животных любишь». «Ага, будто дети и животные одно и то же, понимаешь?» «С трудом». «Ну вот и я. А он и так и сяк меня обхаживает. Говорит, оформлю тебе отпуск на 2 месяца. За это время найдем няню». «И ты согласилась?» «Не сразу. Уж когда он обещал с сохранением зарплаты на должности, плюс оплата работы няни, пошла. Думала, заработаю хорошо за 2 месяца и в клинику вернусь». «И все еще не вернулась?» «Как видишь», — ответила Наташа, бросив взгляд на пацанов, которые бегали по площадке с другими ребятами. «Тяжело у нас в городе с нянями», — улыбнулась я. «С характером у меня тяжело, вот что. Стаж, конечно, идет, с должности меня не сняли, как и обещал. Зарплату уже, конечно, минимальную в клинике начисляют. Зато как няни повысили. Я ведь с проживанием последний год у них. Будни там, выходные дома». «А почему вернулась из Турции раньше Мишель?» — перешла я к интересующей меня теме. Да говорю же, характер у меня такой, поганый. О себе думаю в последнюю очередь. Петр Анатольевич в командировке, а у Ирины Павловны сестра вчера родила в соседнем областном центре. Думали, что до мая точно доносит. А оно вон как. У нее тоже двойня. Наследственная у них. Ну, Ирина мне и звонит вчера. Сестра родила, говорит, беру тебе билет, вылетай срочно. И что я? Что? Нет бы ответить ей. Ничего, два дня подождете. У нас ведь на послезавтра билеты с Мишель. Ну что она, пару дней не потерпела бы племянничков увидеть. Взяла бы, в конце концов, Марка с Никитой с собой. Тут 2 часа езды. Хочешь на машине, хочешь на экспрессе, и того быстрее получится. Но ты рванула? Угадала. Теперь вообще неизвестно, когда выходной дадут. Представляю, как обидно получилось. А знаешь, с усмешкой сказала Наташа, не особенно и обидно. Во-первых, погода там была дерьмо, утром дождь, днем, если до 15 градусов воздух прогреется, считай, повезло. Хорошо хоть бассейн с подогревом, но только выйдешь из воды и в халат завернуться холодно, куртку надеть странно. В общем, так себе отдых вышел. Да и знаешь, не платила я за него, чтобы особенно сожалеть. Часто Игорь вас с Мишель за свой счет в отпуск отправляет? Честно говоря, первый раз. А почему вдруг в этот раз ему такая идея в голову пришла? Понятия не имею. Может, решил Мишку развлечь? Одно ее в Турцию отправить скучно в это время года. На Мальдивы дорого. Она же не работает, а эта скука смертная. Сериалы, фитнес, вот и все занятия. Я с детьми почти все время, а она одна. А могло быть такое, что он сам планировал лететь, но в последний момент передумал, подкинула я возможный вариант развития событий. Это вряд ли. У Игоря ведь семья. Он дольше, чем на пару дней, с Мишкой никуда не ездил. Может, и к лучшему, а то бросил бы давно. Почему? Честно говоря, сложно с ней. Она не работала никогда. В голове бардак, болтает без остановки, ни к чему не приучена. Мы со школы дружим. Уж я привыкла. И то несколько раз порывалась сбежать. Но что я на эти деньги одна сниму? Однушку где-нибудь у черта на рогах, и то, если повезет. А тут отличная квартира, двухкомнатная, в доме бизнес-класса. Ее долю Игорь оплачивал. Давно? Да сразу, как встречаться начали. До этого предыдущий мужик. А что же они ей отдельную квартиру не снимут? Так скучно ей одной-то. У нее же все мужики женаты. Кто на женщине, кто на работе. Игорь вон вообще двоеженец, считай. Много работает. Не то слово. Мишка жалуется, выберутся в ресторан на ужин, свечи, вино, романтика. А он может посреди ужина ноутбук на стол поставить и начать работать. Можешь себе представить? «С трудом», — ответила я. «И что же, когда к вам приходил, тоже мог рабочими делами заняться?» «Может, и мог, только он в будни в основном бывает, когда я у Беликовых, ветеринаров моих. Бывает, и в выходные заскочит на часок-другой, но они сразу в комнате уединяются». «Там уж им точно не до работы», — хихикнула Наташа. «А когда ты Игоря видела последний раз?» Я постаралась, чтобы мой вопрос прозвучал максимально естественно. «Когда он нас с Мишкой в аэропорт отвез?» «А после возвращения?» «Да какое там?» «Я вчера поздно вечером приехала. Чемодан дома бросила, переоделась и сразу сюда. Да и сдался он мне. Спасибо ему, конечно, за поездку. Но Мишка уж его пусть сама отблагодарит». С ухмылкой сказала Наташа. «Хотя, может, и не станет. Он уже несколько дней ей не звонит, не пишет, а у них уговор. Сама она ни-ни, ну ты понимаешь. Мишка там уже рвет и мечет. Такого невнимания она не прощает, так что и с благодарностью, может, не будет торопиться. Часто ссорится?» «Да нет, но Мишка обидчивая. Говорю же, характер непростой. Последнее время ничего необычного она не замечала за Игорем? Может, рассказывала что-то?» «Нет», — задумалась Наташа, — «не помню такого. Может, на морозе туго соображаю, но вроде как обычно было все. Слушай, можешь метнуться к главному входу и купить мне большой стакан латте? Мальчишек не оставить, а мне еще полчаса гулять. Боюсь в конец замерзнуть. Я хоть и жаловалась на погоду в Турции, тут-то еще противнее. Где уже эта весна?» Я отправилась к главному входу. Отстояв небольшую очередь, купила кофе-латте и вернулась на детскую площадку. Наташа снова заняла пост у качелей, на которых, весело болтая ногами, сидели мальчишки. «Держи», — сказала я, протянув ей бумажный стакан. «Сколько с меня?» «Обещание никому не рассказывать о моем интересе». «Но ты ведь не от жены?» — с сомнением посмотрела она на меня. «Нет. Если будут новости от Игоря, сообщишь? Сохрани мой номер телефона», — попросила я. «Ладно», — отозвалась Наташа и добавила задумчиво. «Но и на новую любовницу не тянешь». «Недостаточно хороша?» «Не в его вкусе», — весело ответила она, и мы простились. Если Игорь и прячется в квартире любовницы, не похоже, что Наташе об этом известно. Но место, несомненно, идеальное. Любовница на отдыхе, неожиданно вернувшаяся подруга работает няней в семье с проживанием. Пожалуй, не стоит затягивать с визитом в их квартиру. Надо только обсудить с Забелиным, как мы сможем его прижать. Я тем временем села за руль и поехала к дому. Там я сразу отправилась в душ и включила воду погорячее. Несмотря на теплую одежду, в парке я успела замерзнуть. Мысли о том, что мы почти у цели, не давали мне покоя. Я думала о том, что Игорь производил впечатление неплохого парня. Однако сначала оказывается, что он, вероятно, затеял реальную подставу для Забелина и его бизнеса. А потом выясняется, что он не только сотрудник, не очень, но и семьянин так себе. Ладно, с наличием у него любовницы я успела уже худо-бедно смириться. Но оставить беременную жену в неведении на несколько дней — это уже выше моего понимания. Представляю, что успела передумать Кристина за эти дни. Я вышла из душа, надела серое твидовое платье с длинными рукавами. Очень хотелось порадовать папу. Уверена, в его представлении я измученная и совсем забывшая о себе несчастная молодая женщина. Что ж, сегодня постараюсь его в этом переубедить. «Отличное платье, милая!» Первым, похоже, получилось обрадовать Забелина. «Для меня ты давно не наряжалась». «Перебьешься», — коротко ответила я, и мы стали загружаться в машину. «Полина, о случившемся в офисе прошу тебя отцу не рассказывать». «Почему?» — задала я вопрос, хотя, в общем-то, знала ответ. В глазах родителя Валерка не только идеальный муж, но и бизнесмен, каких поискать. Понятно, что нечистая игра способна изрядно подпортить его репутацию. «Хочу, чтобы мы сперва сами во всем разобрались. Тем более уверен, что Игорь почти у нас на крючке. Как прошла встреча с соседкой его любовницы?» — поинтересовался Забелин, а я вкратце пересказала ему наш разговор. Дверь нам открыла Маринка. Выглядела роскошно, как никогда. Темные волосы она уложила волной на одну сторону. Красное платье с неизменным декольте и серьги с крупными бриллиантами. «Папин подарок?» — мысленно задала вопрос я. Встреча на пороге дома отца нисколько меня не удивила. Так получилось, что папа и Маринка, бывшая пассия Марича, начали испытывать симпатию друг к другу, как раз когда Владан понял, что от судьбы не уйдешь. Его судьба — это я, разумеется. Так и получилось, что и Маринка в обиде не осталась. Хоть и любила Марича до сих пор, в чем я почти не сомневалась, и отец оказался под присмотром и в приятной компании. Сначала мне казалось, что от этой ситуации выиграли все. Теперь же получается, что я заняла Маринкино место. Ждать, страдать и верить. Сама же подруга стоит передо мной в отличном настроении и просто роскошном виде. «Марина, ты великолепна!» — изрек Забелин, когда мы пересекли порог дома. «Поддерживаю!» — донесся голос отца из гостиной. Мы прошли и увидели шикарно сервированный стол, скатерть, английский фарфор. «Вау, папа, давно ты не доставал этот сервиз!» «Это все Мариночка», — ответил отец и поцеловал ее в макушку. Пожалуй, в сердце отца действительно появилась любимая женщина. Смотреть на них было одно удовольствие. «Перебралась, наконец, и наполнила дом уютом», — мягко поинтересовался Забелин. В присутствии моего отца он неизменно играл роль понимающего зятя, нежного и заботливого мужа и вообще прекрасного, благородного человека. «Уговариваю, но пока ни в какую». «Хотя подвижки в этом направлении уже есть», — ответил отец. Признаться, это было сложно не заметить. В доме наметились перемены. Заключались они не только в появлении скатерти и фарфора, долго пылившихся на полках, но и в новых картинах на стенах, цветах на окне и стопке модных журналов на журнальном столике. Маринка умела создавать уют, надо отдать ей должное. Даже в холостяцкой берлоге Марича, где царили вечные разруха и хаос, она умудрялась вносить положительные изменения. Я с успехом приняла ее эстафету, а сейчас с грустью думала, что готова вернуть однушке Владана первоначальный вид, разрушить все старания. Да что там, я сделаю все даже хуже, чем было, Лишь бы он вернулся. Лишь бы он поскорее вернулся. Ужин удался. Утка с овощами получилась, пожалуй, даже лучше, чем в ресторане. Мужчины пили вино, нахваливали Маринку, она весело улыбалась и шутила. Я тоже старалась держать лицо, хотя мыслями была где-то очень далеко отсюда, пока неожиданная идея не вернула меня в реальность. «Папа, помнишь Серегу Белозерова?» «Одноклассника твоего, конечно. Я же его на работу взял на последних курсах института. Такие надежды парень подавал. Далеко бы у меня пошел. Но ведь уже через год переманили, и изверги». «Куда он ушел?» — спросила я с надеждой, смутно припоминая, что произошло несколько лет назад. «Так к Валериным конкурентам. Тогда, конечно, еще и бизнеса у Валеры толком не было. А то я бы тем более Сергея не отпустил. Хороший парень, толковый, хваткий. Вроде до начальника отдела дорос у них, как я слышал». «Понятно», — ответила я и поймала на себе взгляд Забелина. Скрывать упрек в глазах ему удавалось с трудом. «А почему ты о нем вспомнила?» — поинтересовался отец. «Собираемся встречу одноклассников устроить, а его номера нет ни у кого. Вот думаю, как бы мне его найти?» «Так а что его искать? Записывай!» Отец достал телефон и продиктовал мне его номер. «Мы ведь в прекрасных отношениях расстались. Я даже не сомневаюсь. С моим отцом вряд ли могло быть по-другому». «Валера», — обратился отец к Забелину, «я тут вышел на еще одну клинику в Германии. Предлагаю отправить твои снимки и заключение. Судя по всему, у них было несколько весьма успешных операций по твоему случаю». «Леонид Сергеевич», — попытался деликатно прервать отца бывший, но получилось скорее укоризненно. «Подожди, знаю, что мнение немецкой стороны нам уже известно, но это совсем другая контора. Альтернативный взгляд, просто консультация, никаких обязательств». «Сколько у нас уже было этих взглядов? Очередное выколачивание денег на дублирующих обследованиях и пустых консультациях». «Люди мы не бедные, Валера. Я бы попробовал», — настаивал отец. Маринка, почувствовав неловкость ситуации и накаляющуюся атмосферу, резко поднялась из-за стола. «Полина, поможешь мне с чаем?» — спросила она и с готовностью поднялась. Мы прихватили кое-что из грязной посуды и направились в кухню. «Что там отец придумал?» — спросила я, когда подруга закрыла за нами дверь. «Все как обычно», — вздохнула Маринка. «Пытается всеми правдами и неправдами вылечить Забелина во имя твоего спасения». «Понятно. Попробую уговорить его на консультацию. Чем черт не шутит?» «Меня гораздо больше волнует, начала ли ты искать сиделку. Только не говори, что нет». «Хотя», — в досаде продолжила она, «меня в мои 30 уже ничем не удивишь». «Тебе же 34», — резонно заметила я. «Как? Серьезно?» — с недоумением посмотрела на меня Марина. «Вполне. Могла бы и промолчать», — ответила она и в шутку замахнулась на меня кухонным полотенцем. «Завязывай ты с этим делом, подруга. Чем дальше заплываешь, тем сложнее выгрести. Ты же все понимаешь, девушка умная». «Видимо, недостаточно. Марича на тебя не хватает», — печально изрекла Маринка и тяжело опустилась на стул рядом со мной. «Скажи», — с опаской начала я, «ты ведь скажешь мне, если будут какие-то новости? Любые новости, даже самые страшные». «Да откуда ему меня взяться?» — обреченно произнесла та. «Уже 7-й месяц пошел». «Знаю», — задумчиво протянула подруга. «Где он?» — мой вопрос не предполагал ответа. Маринка молча поднялась и начала заваривать чай. Я также беззвучно встала и стала доставать чашки и блюдца. В этой тяжелой тишине, когда казалось, будто даже воздух пропитался влагой наших невыплаканных общих слез, нас и застал отец. «Что-то случилось?» «Случился чай», — ответила подруга весело и подмигнула отцу. В гостиной мы пили чай с пирожными, болтали на разные темы. Забелин с отцом сыграли пару дежурных шахматных партий. Потом мы засобирались домой, отец вышел проводить нас и помочь с коляской. Когда Забелин был уже в машине, папа крепко обнял меня и тихо сказал: «Я люблю тебя, дочка». «Я тебя, папа», — ответила я и поспешила сесть за руль, пока слезы не брызнули из глаз. Утром, когда я вышла из душа, Забелин с кем-то прощался по телефону. Выглядел озабоченным. «Вчера у Кристины были менты, а об Игоре новостей нет. Никаких билетов никуда он не брал. Ориентировки тоже ничего не дали. Все, кого они успели опросить, понятия не имеют, где он может быть. Ни с кем своими планами он не делился. Крис в панике». Уверена, мы уже скоро вернем его в семью. Жаль только, что нашими догадками сейчас ее вряд ли удастся успокоить». «И то верно. Я сказал, что мне срочно нужны кое-какие бумаги, которые могут быть у него в кабинете. Она сейчас уезжает к родителям, они приехали за ней, но не имеет ничего против, если мы наведаемся в гости в ее отсутствие». «Отлично. Но сомневаюсь, что Игорь мог оставить нам какие-то зацепки. Конечно, он удалил записи с камер и может думать, что сейф мы еще какое-то время не станем проверять. С другой стороны, даже если так, должен был допускать, что если несколько дней он не появляется ни на работе, ни дома, ты начнешь его искать, придешь к Кристине и можешь проявить закономерное в этой ситуации любопытство, как, впрочем, и сотрудники правопорядка». Она сказала, они не особенно интересовались кабинетом, посмотрели поисковые запросы, там не было ничего необычного, и переключились на личные вещи. «Что с ними?» «Все на месте. Наличность и драгоценности в домашнем сейфе не тронуты». «А лишних денег не появилось?» «А они бывают лишними?» — усмехнулся Забелин. «Я понял, к чему ты. Нет, менты попросили Кристину пересчитать. Сумма ровно та, которую она и рассчитывала там увидеть». «Что еще?» «Зубная щетка и бритва. В ванной на зарядке. Из дома вышел в спортивной одежде, теплой куртке с капюшоном, зимних высоких ботинках. Вещей, похоже, с собой не брал». «Неудивительно. Наверняка давно обзавелся одеждой, и тем более зубной щеткой, в квартире у Мишель». «В общем, попробовать стоит. Запасной ключ есть у Милы». «Той, что осквернила лестницу госучреждения?» Вспомнила я захватывающую историю болезни Кристининой подруги. «Уверен, клиника была частной». После завтрака, пока мы собирались с Кондратьевым, я попробовала связаться с Серегой. Он не ответил, тогда я отправила ему сообщение с просьбой перезвонить, очень надеясь, что он найдет время для бывшей одноклассницы. Наконец, мы отправились к Миле за ключами. Оказалось, что жила она через дом от Кондратьевых. Когда мы подъехали, она уже ждала нас на улице, прогуливаясь с маленькой чихуахуа в смешном салатовом комбинезоне. Мы остановились рядом, я вышла из машины. «Занесете перед отъездом, пятая квартира. Консьержа я предупрежу», — попросила Мила, протягивая ключи. «Конечно, спасибо. Как она?» — не могла не спросить я. «Ужасно. Я боюсь, как бы с ребенком чего не случилось. Предчувствие дурное. Уговорила ее вчера УЗИ сделать. У меня есть очень хороший врач в частной клинике». Начала развивать тему Мила, а мне показалось, что я расслышала смешок Забелина через открытое окно машины. «Что сказал врач?» «К счастью, все в порядке. Хорошо, что ее родители забрали. Я, конечно, и дальше готова была у нее пожить. Мне несложно, но вот это чувство нехорошее не покидает. Я уже не верю в его возвращение». «Никакая это не обида. Кристина его уже 1000 раз бы простила за это время, и он это знает. Что говорить, она за эти дни что только не придумала и не простила ему». «Ну, куда он мог деться?» — с надеждой посмотрела на меня она. «Хотелось бы знать», — ответила я, очень надеясь, что мы на верном пути и встретимся с Игорем лицом к лицу буквально сегодня. «Мила, а вы ничего странного в поведении мужа подруги не замечали? Вы имеете в виду интрижки?» «Все что угодно, что могло показаться вам необычным». Менты то же самое примерно спрашивали. «Все как обычно у них было. Ну, поссорились из-за ерунды. Кто в беременность не ссорился? Я вот все 9 месяцев вообще сама не своя была». Начала было Мила, а я поторопилась ее прервать, примерно представляя, в какое русло перетечет разговор. «Может быть, какие-то проблемы на работе или любые рабочие вопросы они при вас обсуждали? Возможно, Кристина что-то рассказывала?» «Нет, ничего такого», — покачала она головой, а я отправилась в машину, еще раз поблагодарив ее за ключи. Я проехала чуть-чуть вперед и припарковалась под окнами Кондратьевых, помогла разложить коляску Валерки, и мы направились в дом. В квартире нас встретила звенящая пустота. В прихожей были раскиданы кое-какие вещи и обувь, видимо, следы сборов Кристины. «Что искать будем?» — задала я вопрос Забелину. «Сам точно не знаю, что он мог собрать за все время», — ответил Валерка, подкатываясь к кабинету, который находился сразу же справа от входа. «А ты не думаешь, что важные бумаги, флешки или другие накопители логично хранить в сейфе?» «Я поинтересовался у Кристины, когда она рассказывала про визит доблестной полиции. Она утверждает, что там лежат исключительно драгоценности и наличка». «Ладно, значит, шансы наши немного увеличиваются». «Надеюсь». «Полина, отодвинь стул», — попросил Забелин. Я убрала препятствие, и он устроился за компьютером. Посмотрим, что тут может быть. Должен быть еще ноутбук, но его он наверняка прихватил с собой. Пока Валерка внимательно просматривал электронную почту и документы, сохраненные в компьютере, я стала проверять ящики рабочего стола. В верхнем оказалась лишь канцелярка, а вот два нижних были доверху наполнены бумагами. Я начала просматривать каждый листок, но в основном они не представляли никакого интереса. Квитанции коммунальных платежей, договоры на лечение зубов и прочее в этом роде. Все, что касалось работы, было вполне безобидными бумагами. Однако пара копий меня все-таки заинтересовала, но Забелин отрицательно помотал головой. Я вышла из кабинета и решила проверить спальню. На неубранной кровати были раскиданы носки, белье и прочие женские вещи. Кристина не потрудилась навести порядок перед отъездом, словно не рассчитывала уже, что муж вернется. На тумбочках и внутри них ничего подозрительного. В шкафу, кроме одежды, обуви, ремней и сумок, ровным счетом ничего интересного. Гостиная тоже меня ничем не порадовала. Ноутбука я не обнаружила, хотя прошлась по всей квартире и заглянула в каждый шкафчик, даже в ванной и туалете. Тогда я вернулась в кабинет, но Валерка сказал, что ему нужно еще минут 10. Чтобы скоротать время, я стала изучать открытый книжный шкаф напротив рабочего места Игоря. Сплошь уставлен собраниями сочинений с солидными корешками, но не похоже, что ими пользовались по назначению. Что Игорь явно читал, так это бизнес-литературу. Ей была отведена большая полка как раз самым удобным доступом. Это, может быть, и портило внешний вид стройных корешков Дюма и Чехова, но явно занимало хозяина. Одна из книг по психологии заинтересовала и меня. Я вспомнила, что хотела прочитать ее еще осенью, но мы с Маричем были плотно заняты расследованием, времени так и не нашлось. Она лежала горизонтально, поверх ряда книг, видимо, не уместившись на полке. Я стала вынимать ее, чтобы просмотреть, и увидела, что под ней что-то лежит. Аккуратно развернула находку и повернулась к Забелину. «Смотри». «Что это?» «Конверт». «Вижу, милая, проблема у меня только в ногах, на зрение не жалуюсь». «Очень интересно», — сказала я, приближаясь, и протянула его Валерке. Это был обычный почтовый конверт, сложенный вдвое. Он был пуст, но не мог не вызвать у меня интереса сразу по двум причинам. Во-первых, на нем не было обратного адреса. Во-вторых, адрес получателя, аккуратно напечатанный на принтере, был вовсе не тем, по которому мы сейчас находились. «Ничего себе!» — осенило меня, и я достала телефон из кармана. «Точно! Это адрес Мишель! Суворова, 58, квартира 19». «Погоди, но имя значится его, Кондратьеву И.Ф. «Именно!» «И что это может говорить?» — задумался Валерка. «Что Игорю есть что скрывать, и, кажется, уже не осталось сомнений, где он может быть». «Поехали!» Валерка покатил в сторону прихожей, и я последовала за ним, зачем-то сунув конверт в карман. Я добежала до Милы пешком, вернула ключ, и мы отправились на улицу Суворова. Всю дорогу Забелин молчал и был очень напряжен. Наконец он решился и заговорил. «Давай я позвоню своим парням», — сказал он. Я сразу поняла, о ком идет речь. У бывшего действительно имелось несколько добрых молодцев, способных решить любой сложный вопрос. В моем понимании, слишком радикальными методами. Оттого добрыми их можно было назвать с большой натяжкой, конечно. «Не надо. Мне его желание не слишком понравилось. Сначала мы понаблюдаем за квартирой во дворе. Конечно, Игорь, если он там, должен понимать, что его вовсю ищут. Не думает же он, что Кристина до сих пор дуется на него у родителей в области и ни разу не предприняла попыток с ним связаться. Да и с начальством принято хоть пару раз в неделю выходить на связь. Полина, — начал было Забелин, но я хотела проговорить все то, что накопилось у меня в голове. Я рассчитываю, что нам удастся перехватить курьера, а, возможно, и какого-то гостя, с которым он может назначить встречу в квартире или поблизости. К тому же не надо забывать, что скоро у Наташи будут выходные, она приедет домой. Собственно, Мишель возвращается уже завтра. Планирует ли он вводить их в курс дела? «Полина», — повторил Валерка настойчивее, — «я сразу попросил ребят приглядеть за квартирой». «В смысле?» «За квартирой и подъездом следят». «Это я поняла», — меня разбила досада. «Так зачем ты попросил меня расследовать это дело?» «Потому что я действительно считаю, что у тебя талант детектива». «И поэтому ты даже не вводишь меня в курс дела и проводишь собственное расследование за моей спиной?» «Я просто установил слежку. Если бы появилась какая-то информация, я бы тебе сразу сообщил. Первый и единственный. Пока новостей никаких нет. Свет не включается даже вечером. Ни одного курьера или гостя. Полная тишина. Конечно, твоя рать его спугнула. Тем более, что он знает их и их машины, как облупленных. Как будто нас он не знает. Или как ты собралась следить за ним? Уверяю тебя, ребята действуют крайне осторожно. Забелин, — сказала я, остановив машину у обочины. Скажи честно, ты просто решил меня развлечь? И рад бы, милая. Ты понимаешь, о чем я, — одернула его я. Поручил мне дело, чтобы я не скучала? И повод подходящий. Настоящее расследование — мой профиль. Сам же в это время прекрасно справляешься без меня. Полина, успокойся. Я действительно рассчитываю на твою помощь. Тем более в таком деле, где доверять никому нельзя. Парни просто помогут нам с грязной работой, вот и все. Они уже в квартире с Игорем? Я начала догадываться, что события могут развиваться быстрее, чем я изначально предположила. Я же сказала, что они просто наблюдают. Никаких действий я предпринимать не собирался и не буду. Действуем вместе. Я действительно доверяю тебе. Понял, что был неправ. В следующий раз буду докладывать о каждом шаге. Уж будь любезен. Я завела мотор и поехала в сторону дома Мишель. До улицы Суворова мы ехали молча, а когда впереди показалась нужная нам девятиэтажка, припарковала машину в соседнем дворе. Забелин набрал номер и коротко поговорил по телефону, после чего повернулся ко мне. «Четвертый этаж, все окна во двор. По-прежнему никаких намеков на чье-то присутствие. Предлагаю все-таки нанести визит. Хочешь просто вот так появиться на пороге?» «Не уверен, что легко доберусь до квартиры, хотя ребята, конечно, помогут. Пусть сначала убедятся, что он там. Предлагаешь попросить у Наташи ключ или срочно вызвать ее сюда под любым предлогом?» — спросила я. «Предлагаю обойтись без ключа». Признаться, такая идея меня не особенно удивила. Пожалуй, ни одно наше дело с Маричем не обходилось без того, чтобы нарушить неприкосновенность чужого недвижимого имущества. Он даже отмычками меня пользоваться научил. Проблема в том, что с ним я всегда чувствую себя, как за каменной стеной. Да я бы банк с сербом грабить пошла при необходимости. Сейчас же я ощущала себя совсем иначе, и затея не казалась мне особенно удачной. Хорошо, давай отмашку парням. Если он там, они мигом помогут нам встретиться лицом к лицу. Подмигнул он и начал набирать номер. Признаться, первым побуждением было отправиться с ними, но в итоге я все же осталась в машине с Забелиным. Ждать пришлось недолго. Уже минут через 10 раздалась знакомая мелодия. Валерка молча выслушал и отключился. «Его там нет», — сказал он. «Надо осмотреть квартиру». «Что сказать ребятам?» «Лучше я сама». «Что ты рассчитываешь там найти? Не оставил же он там содержимое сейфа». «Был ли он там вообще?» — задала я встречный вопрос. «Хорошо, я предупрежу ребят, чтобы дождались тебя». «Не глуши мотор, замерзнешь». Я оставила ключи от машины и вышла, аккуратно прикрыв дверь. Я пересекла двор и подошла к дому Мишель и Наташи. В нем было всего два подъезда. Нужный мне был первым. Я набрала 19-ю квартиру на клавишах домофона. Дверь сразу же открылась, и я поднялась на 4-й этаж. Парни меня чутко ждали, потому что одновременно с дверьми лифта приоткрылась и дверь в квартиру напротив. Я быстро зашла и увидела, что внутри был только один из них — кажется, Ваня. «Ты один?» «Юра уже спустился. Давай только быстро, ладно?» — попросил Иван и протянул мне пару одноразовых перчаток. «Постараюсь», — ответила я и стала осматриваться. «Жду здесь». Прямо передо мной была кухня, рядом дверь в санузел, слева и справа по комнате. В прихожей еще одна дверь, видимо, кладовка. «Быстро вряд ли получится», — про себя ответила я Ивану. Вот бы знать, что именно я ищу, могла бы, кстати, попросить его помочь. Я решила начать с ванной. В стаканчике море разных баночек, тюбиков, баллончиков и флаконов. Если бы я не знала, что в квартире живут две девушки, решила бы, что 7, а то и 10. Однако щетки в стаканчике две, обе беспощадно розовые и сухие. Никаких следов постоянного мужского присутствия мне там обнаружить не удалось. Даже ни одной пары мужских носков в корзине для белья. В принципе, я была бы даже согласна на один. По опыту парами они встречаются редко. Пришла на кухню и убедилась, что чайник холодный, мусорное ведро пусто, в холодильнике ничего скоропортящегося. Оглядев обстановку, я поняла, что готовили тут вообще редко. Значит, вся надежда на спальню. Я начала с той, что была слева от входа, и, кажется, угадала. Напротив двери, прямо над огромной кроватью, накрытой бархатным покрывалом, висели неоновые буквы «Мишель». На прикроватной тумбочке фотография, очень похожая на ту, что показывал мне Бат. Красавица-брюнетка стоит в полный рост на песке у кромки моря. В руках две большие пальмовые ветви, которым досталась роль импровизированных плавок и топа от купальника. «Никакой фантазии», — заключила я и продолжила осмотр комнаты. Над туалетным столиком висела небольшая пробковая доска для заметок с разноцветными листочками. На каждом из них значились важные девичьи дела, вроде маникюра и занятия по танцам. На всякий случай я достала телефон и сфотографировала записи. Открыла шкаф-купе. Стройные ряды вешалок с нарядами немыслимых расцветок и фасонов. То же самое на полках. Единственные вещи в черно-белой гамме оказались мужскими. Кое-что Игорь все-таки тут хранил, хотя, может быть, и его предшественник. В прихожей Ваня нетерпеливо переминался с ноги на ногу и смотрел на меня выжидающе, но я все-таки заглянула и в комнату Наташи. Здесь все выглядело гораздо скромнее, но также не нашлось ничего, относящегося к делу. На радость Ивана мы аккуратно выдвинулись на улицу, заперев за собой дверь. Забелин слушал музыку и вроде бы дремал, когда я открыла дверь и села на водительское место. «Ну что там?» «Ничего примечательного», — задумчиво произнесла я. «Не похоже, что он был там все это время. Может быть, мы его недооцениваем, и он просто тщательно уничтожил все следы своего пребывания в квартире?» «Вряд ли. В комнате Мишель есть пара мужских вещей в шкафу. Если бы действительно подчищал за собой, наверняка прихватил бы их». «Значит, есть другое надежное место». «Дачи у Кондратьевых нет, как я понимаю?» «Нет. Игорь всегда говорит, что уехала из деревни не для того, чтобы туда возвращаться». «Пожалуй, стоит навестить его брата». «Вот уж последний человек, к которому Игорь обратился бы за помощью. Да он бы его выдал при первой же возможности. Там далеко не братские отношения». «Что не поделили?» «Деньги, девушку», — предположила я. «Да деньги как раз-таки поделили в пользу Ильи. После смерти родителей Игорь даже не стал претендовать на наследство. Все брату переписал». «Но...» Ход мыслей Забелина явно предполагал продолжение. «Но после того, как старший вернулся из армии, у него начались проблемы с алкоголем, пьяные драки, в том числе с ножевыми ранениями». «Он сидел?» «Условно дали, но это его не вразумило. Игорю он всегда завидовал, считал, что деньги ему с неба сыпятся». «Удобная позиция. Впрочем, тогда понятно, почему они не общаются», — заключила я. «Отправить к нему парней?» «Адрес Кристина дала», — начал было Забелин, взяв в руки телефон. «Нет, подожди», — остановила его я. «Ты собирался сегодня в офис?» «В общем, да», — ответил Забелин. «А ты хотела предложить поездку к брату Игоря в качестве альтернативы? Не очень-то я приспособлен к загородным перемещениям сейчас». «Не хотела». «Поехали. Работа хоть и не волк, но иногда и ее кормить надо». И мы поехали в сторону офиса. Тут кипела работа, но, как обычно это бывает в конце недели, не выкипала, скорее тихо булькала. Я проводила Забелина в переговорную, а сама решила зайти в бухгалтерию, в надежде прощупать обстановку, хоть бухгалтеры и казались мне очень сомнительными подозреваемыми. Я уже схватилась за дверную ручку, намереваясь войти в кабинет, как мой телефон зазвонил. «Полина, привет! Неожиданно и приятно получить от тебя весточку!» — услышала я в трубке голос Сереги. «Спасибо, что перезвонил». «Да целый день был на рабочих встречах, буквально одна за одной. А то непременно набрал бы тебе раньше». «Я не в обиде. Как насчет кофе?» «С тобой хоть сегодня». «Я не тороплюсь». «А я тороплюсь. Давно тебя не видел. Я заканчиваю через час на Куйбышево. Знаешь, там кофейню напротив сквера». «Конечно. До встречи», — сказала я и отключилась. Я решила, что разговор с бухгалтерией отменяется. В конце концов, Забелин сам может почтить женщин своим вниманием. Зашла в переговорную и сообщила, что приеду за ним через пару часов. Что-то на экране ноутбука настолько его занимало, что не возьму сказать наверняка, услышал ли он меня. Хотя вроде кивнул. В кофейню я приехала за полчаса до назначенного времени и удачно заняла симпатичный столик прямо у окна. Заказала чай и попыталась соединить воедино все, что успело произойти за последние дни. Признаться, на абсолютную откровенность Забелина я не рассчитывала. Нисколько не удивлюсь, если он все-таки параллельно ведет свое расследование. Он всегда держит все под контролем, а назначение меня главным детективом не более чем игра. Кому как не мне знать, насколько любит играть мой бывший. Поручил дело своей любимой игрушке и наблюдай сколько душе угодно. В своем положении он чувствует себя уязвимым и привык он совсем к другому. Отличная возможность почувствовать свою власть, наблюдать за моим расследованием, ведя свое. Если бы не на шутку расстроенная Кристина, то я бы, пожалуй, заподозрила Валерку в инсценировке ограбления. Ладно втянуть в это Игоря, но его беременную жену? Нет, это слишком даже для такого типа, как мой бывший. Я настолько погрузилась в размышления, что не заметила не только, как остыл мой чай, но и как в помещении появился Сергей. «Красивая девушка в глубокой задумчивости. Что может быть прекрасней?» — весело сказал он, устраиваясь напротив меня за столом. «Как же я рад тебя видеть!» «Взаимно!» — широко улыбнулась я. И как только официант принял заказ, мы начали вспоминать нашу последнюю встречу. Затем предпоследнюю, потом перешли на обсуждение одноклассников. Признаться, я почти ни с кем не общалась, поэтому тема быстро иссякла. «Ну, рассказывай, что случилось?» — спросил Сергей, когда закончил рассказ о Димке Степанове, который, по слухам, успел уже 3 раза жениться и 3жды же стать отцом. Надо признаться, серьезные достижения, учитывая наш возраст. «Не сказать, чтобы что-то случилось, но очень нужна твоя помощь». «Это я с радостью!» — с готовностью ответил он. «До сих пор чувствую себя обязанным и тебе, и Леониду Сергеевичу. Он мне такой старт в жизни дал! Мировой у тебя батя, конечно! И ведь ни разу не упрекнул в том, что я ушел от него тогда». «Вот как раз о твоем новом месте работы я и хотела поговорить. Хотя как новом? Сколько ты там уже?» «Да 6, наверное», — задумался Серега. «А что надо-то?» «Честно говоря, сама толком не знаю что. Только, пожалуйста, между нами». «Это само собой». Поднял он одну руку вверх, во второй держал чашку с кофе. «В общем, как тебе известно, самый большой ваш конкурент — мой бывший. Начала была я, но Серега меня перебил». «Ужас, конечно, что с ним случилось? В самом расцвете лет, мужик. Конкурент конкурентом. Но наши все, как ты знаешь, с уважением стали к нему относиться после того, что случилось. Хотя не сказать, что и раньше в открытую враждовали. Ты уж извини, Полин, но слухи разные ходят. В общем, правда, что он тебя спасал?» «Правда». «Ну, мужик», — протянул Серега, — «другой бы о своей шкуре думал, тем более вы уже все-таки в разводе. Любит тебя до сих пор, как пить дать. Да и как тебя не любить? Эх, ладно, извини, отвлекся». «В общем, Валера склонен подозревать, что кто-то из его сотрудников сливает вашим информацию, важную информацию, такую, которая способна здорово навредить его бизнесу и помочь вашему». «Примерно понимаю», — медленно покивал Серега. «Можешь поделиться, как обстановка у вас в целом? Нет ощущения, будто что-то назревает». «Признаться, у нас сейчас все отделы поглощены бассейном. Знаешь, наверное, что Москва деньги выделяет. Хотят в городе бассейн новый строить, делать на его базе школу Олимпийского резерва. Вроде все неплохо для нас складывается. Забелин не претендует, он сейчас больше торговым центром занят, который, кстати, из-под носа у нас увел». «Да, слышала», — кивнула я. «Ну вот, все заняты сейчас этим вопросом в основном. Хотя, ты понимаешь, я далеко не первый человек в компании. Меня в курс дела могут и не поставить». «Но могут и поставить». «Могут», — улыбнулся Серега. «Не прошу тебя ни о каких деталях. Просто сообщи, если вдруг начнется какой-либо шорох». «Понял». «Обещать не могу», — начал было Белозеров. «Я все понимаю», — заверила я. «Но пока все тихо. Не похоже, что собираемся с Забелиным тягаться или палки в колеса вставлять». «Плохо», — вздохнула я. «Лучше, чтобы собирались». «Нет, лучше, чтобы появилась ясность». «С этим в жизни вообще тяжело», — философски заметил Серега. «Скажи, а никто из сотрудников Забелина у вас в офисе не появлялся последнее время?» «Нет, не видел. Но запрос понятен. Понаблюдаю, поспрашиваю». «Ты лучший», — заверила его я. «Был бы лучшим, звонила бы почаще». Мы стали болтать о том о сём. Оказалось, что Белозеров нацелился на создание ячейки общества и даже обещал познакомить меня с невестой. За разговорами я не заметила, как прилетело время. Забелин, наверное, остался один в офисе. Пора его оттуда вызволять. Тем более, что скоро приедет Денис делать массаж. Мы простились со старым другом, он обещал сообщить, если появятся какие-то интересующие меня новости. Я рассчитывала, что появиться они должны в ближайшее время. Не может же Кондратьев вечно скрываться. Одно дело от Забелина, но другое дело от Кристинки. Вечером в голову мне пришла неожиданная мысль, которую мне захотелось обсудить с бывшим. Я, мучительно выжидая, ходила туда-сюда по коридору дома, прислушивалась, не закончился ли массаж. Наконец, Дениса мы проводили, но за едой заговорить я так и не решилась. После ужина, когда мы устроились в гостиной, он сам начал разговор. Похоже, что тоже устал строить догадки в одиночестве. «Думаю, вскоре стоит ждать малоприятных гостей в форме». «Это тебе нужные люди донесли?» «Нет, хотя я держу руку на пульсе». Уверяют, все тихо, но как знать. «Там, где замешаны деньги, доверять нельзя никому». «Не поспоришь», — согласилась я. «Получается, в выходные Игорь забирает папку из сейфа, там документы, последнее звено собранного материала, с которым он может отправиться либо в пункт А, либо в пункт Б». «Где А — конкуренты, а Б — полиция, верно?» «Именно. Конкуренты, несомненно, выгоднее. Финансовое вознаграждение и все такое. Возможно, теплое место. Но менты, зачем ему тебя подставлять? Ведь он автоматически лишается работы и репутации. Кому нужен доносчик?» Глядя на Забелина, спросила я с сомнением. «Никому», — согласился Валерка, а я не понимала, куда он клонит. «Неужели просто из желания насолить тебе и пропади все пропадом? А как же Кристина?» «Нет, он не дурак», — нахмурилась я. «Вот именно не дурак. Умный, хваткий парень, пришедший из самых низов и здорово взлетевший. Знаешь, почему?» «Почему же?» «Он никогда не останавливается. Во всем. Когда у меня уже ни сил, ни идей, у него они есть всегда. Ему всегда мало. Мало проектов, мало прибыли, мало женщин, в конце концов», — усмехнулся Забелин. «И он решает, что позиция подчиненного, пусть и на такой высокой должности, не для него?» «Соображаешь», — довольно кивнул Забелин и потянулся за пледом. Я помогла ему укрыть ноги. «А тут я в таком уязвимом положении». «Тогда он терпеливо собирает компромат, чтобы упечь тебя за решетку и взять бизнес на себя?» «Зачем ему мой бизнес, когда можно организовать свой? Конкуренции у нас в городе немного, голова у него работает как надо, все при нем». «Чего-то такого ты и опасался, когда просил меня понаблюдать за сотрудниками». «Я всегда начеку. Так я устроен, милая», — ухмыльнулся Забелин. «И все же, подозревал его уже тогда?» «Честно, нет. Просто хотелось не проворонить брешь в компании, если она возникнет. Но, как видишь, кто-то оказался умнее». «Почему кто-то? Ты думаешь, это может быть и не Игорь? Тогда зачем ему залегать на дно?» — резонно поинтересовалась я. «Незачем. Просто хочется верить в лучшее. Предательство — это очень больно», — пристально посмотрел на меня Забелин. «Тебе ли не знать?» «Вот что я подумала», — начала я спустя несколько секунд, стоически выдержав его взгляд. «А что, если мы ошиблись, и он все это время прятался у Мишель?» «Оделся куда?» — перебил меня бывший. «В магазин выходил, пока вы квартиру обыскивали?» «Уехал к родителям Кристины в область...» «Хм...» — Забелин крепко задумался. «Иначе он серьезно рискует ее здоровьем, а значит, ребенком. Сколько можно держать ее в неведении?» «Это очень хорошая мысль, милая, очень хорошая. Все-таки я не ошибся, поручив тебе это дело. Мы ведь видели Кристину только один раз. Вполне возможно, что вскоре он вышел на связь, попросил молчать и возвращаться к родителям. Потому что изначальный план у него был там ее и застать, но она запаниковала раньше времени и вернулась в город», — догадался Валерка. «Да, с одной стороны, выдала нам его отсутствие раньше времени, а с другой — мы могли воочию убедиться, что она действительно не знает, где он и что с ним». «А значит, точно не станем его искать у родителей?» «Конечно!» «Но я слышал ваш разговор с Милой. Судя по тому, что она рассказывала, Кристина в жутком состоянии», — вспомнил Забелин. «Судя по тому, что нам известно о беременности Милы, она склонна преувеличивать». «Либо Крис искусно разыграла спектакль перед подругой», — предположил он. «Ну или Игорь оттягивал выход с ней на связь до последнего». «Милая, не устаю тобой восхищаться!» Валерка потянулся за моей рукой и крепко ее сжал. «Трактовать это можно было как угодно, но сегодня я предпочла счесть это за благодарность. Вряд ли искреннюю, но мне и такое за глаза». Вслед за своим неожиданным жестом он набрал чей-то номер и попросил собеседника на том конце провода выяснить адрес родителей Кристины, продиктовав все данные, которые ему были о ней известны. «Вряд ли сегодня, но думаю, что завтра у нас уже будет адрес», — довольно заключил Забелин. «Сразу же отправлю туда парней. Надеюсь, что совсем скоро мы сможем встретиться с Кондратьевым». «А сейчас пора перемещаться в спальню», — сказала я. «Хотел бы я услышать это от тебя при других обстоятельствах, милая», — ответил бывший, а я снова не знала, как на это реагировать. Забелин быстро заснул, а я ворочалась из стороны в сторону, прислушиваясь то к его дыханию, то к звуку ветра за окном. Перевернулась на спину, затем на бок, потом на другой. Сон все не шел. Я пыталась разложить всю собранную информацию по воображаемым полочкам в голове, но то и дело ловила себя на мысли о том, что без Владана я не то что не сыщик, но даже не полсыщика и не четверть. Без него ничего не получается в полную силу. Ни работать, ни радоваться, ни жить. Почему он исчез так надолго? Почему именно сейчас? Почему именно со мной? Неужели они не могли забрать его туда, когда он был Маринкин, когда я не знала его? Примерно с этими мыслями я уснула. Во сне мы были с ним вместе. Где-то у моря, на белом песке. Он, я и никого в поле зрения. Только волны, горизонт и голубое, необъятное небо. Мы просто лежали вдвоем. Моя голова была на его руке. Я гладила его волосы и была счастлива. Просто наслаждалась моментом и теплом, которое окутывало нас снаружи и разливалось внутри. Прервал мой сон громкий скрип и привычный шум. Забелин проснулся и перебирался из кровати в коляску. Я была так зла на него за то, что вырвал меня из грез, что против обыкновенного даже не подорвалась помочь ему придержать коляску. Просто повернулась на другой бок и притворилась спящей. Сказалась бессонная ночь, и я действительно вскоре уснула. На этот раз, проснувшись, ничего из своего последнего сна я не помнила, а оттого обиделась на Забелина еще больше. Приняв душ, я вышла в гостиную. Он сидел, улыбаясь чему-то на экране смартфона, услышал меня и развернул коляску в мою сторону. «Выспалась?» «Можно и так сказать», — уклончиво ответила я. «Есть новости». «Адрес пока не сообщили, если ты об этом». «Пожалуй, наведаюсь к Миле под благовидным предлогом». «Рассчитываешь меня опередить?» — усмехнулся Забелин. «Нет, просто хочу послушать очередную душещипательную историю с налетом токсикоза», — пожала я плечами. «Дерзай!» Я не стала завтракать, надела джинсы, серо-голубой свитер с большим горлом, удобную обувь, куртку и даже шапку. На улице светило солнце, очень хотелось прогуляться. Примерно минуту я боролась с угрызениями совести, которая настойчиво твердила, что Забелину наверняка тоже хочется подышать свежим воздухом. В итоге пришла к компромиссу. Мы можем это сделать ближе к вечеру. Заглянула в гостиную и, убедившись, что моя помощь ему пока не нужна, сказала, что планирую после Милы встретиться с Маринкой. Он по обыкновению посоветовал мне не торопиться, а я вышла на улицу и набрала номер Милы. Она не ответила. Тогда я позвонила Марине. «Привет, ты где?» «У себя», — ответила подруга. Жила она в яме в соседней с Владаном квартире. «Может быть, позавтракаем где-нибудь?» «У нас только у Тамары можно позавтракать, чтобы не травануться», — ответила Маринка. Тамара трудилась в баре прямо напротив офиса Марича и являлась его любимой женщиной. После нас с Мариной, разумеется. Была она необъятных размеров снаружи и широкой души женщина внутри. Наши с ней отношения поначалу были не из простых, но она быстро сменила гнев на милость. «Я с радостью, давно ее не видела», — вздохнула я, вспоминая, как регулярно бегала к ней по утрам за яичницей и кофе для Владана, пока он не исчез. «На самом деле я уже позавтракала, а тебя накормлю, приезжай», — предложила Маринка, и я не стала отказываться, хотя, признаться, такая мысль меня посетила. Осенью, когда Владан исчез, я все время проводила в яме. Приходила в офис нашего детективного агентства, хотя, конечно же, никакая работа без Марича меня там не ждала. Зато ждала я его, молилась и ждала. Каждый день. Потом, как гром среди и без того хмурого неба, случилось покушение, которое буквально перевернуло мою жизнь с ног на голову. Вновь. Получается тогда, что с головы на ноги, но легче от этого не стало. Со всеми заботами о бывшем первое время у меня просто не было возможности выбираться сюда, хотя, признаться, тянуло неудержимо. Помню, как только я впервые рискнула оставить Валерку одного в доме, сразу же рванула в яму, взмыла по лестнице и буквально ворвалась в квартиру Владана. Мне так хотелось верить, что там меня встретит, если не он сам, то хотя бы весточка от него. Однако почтовый ящик был пуст, а квартира выглядела так же, как я ее и оставила, если не брать в расчет слой пыли, появившийся на всех поверхностях. В офисе меня ждало такое же печальное зрелище. Теперь, когда я могла приезжать сюда чаще, я предпочитала растягивать перерывы между визитами. Мне казалось, что чем дольше я отсутствую, тем больше вероятность, что по возвращении меня будет ждать маленький знак, хоть какая-то весточка, которая даст мне новые силы надеяться, молиться и ждать. Припарковавшись у подъезда, я с тоской посмотрела на машины Владана, стоявшие во дворе под остатками снежных шапок. Любой здравомыслящий человек не оставил бы свой автомобиль в яме не то что на полгода, но даже и на пару часов. Иначе рисковал бы лишиться колес, зеркал, а, вероятно, и автомобиля целиком. К жителям самого района местная шпана была, конечно, куда более снисходительна. Главное — не переходить никому дорогу. Ну а серп был тут местной легендой, героем и авторитетом в одном лице. Уважали его настолько, что когда я бросила взгляд на два его автомобиля, первой мыслью была смелая — мальчишки могли бы и снег почистить. Я тихо поднялась на второй этаж и постаралась беззвучно достать ключи, чтобы незаметно зайти в квартиру Марича, не привлекая внимания Маринки. Мне это почти удалось. Я повернула ключ два раза, потянула за ручку, дверь начала со скрипом открываться, и в этот момент я услышала голос за своей спиной. «Ты вроде ко мне собиралась», — резонно заметила Маринка, стоя в дверном проеме своей квартиры. «Хотела проверить, все ли в порядке», — повернулась я к ней, опустив плечи. «Приглядываю, не переживай», — усмехнулась подруга. «Проходи давай, сырники остынут». «Сколько можно?» — спросила я дрожащим голосом. Однако дверь квартиры Владана покорно закрыла. «Сырников? Да сколько влезет?» «Да нет же, сколько можно отсутствовать, бросив меня тут?» «Давно на службе не были вместе», — ответила она, прекрасно поняв мой вопрос. «Надо бы сходить, завтра литургия». «Обязательно надо», — кивнула я. Первое время мы бывали в храме каждый день, да и сейчас старались регулярно молиться за скорейшее возвращение Владана, живого и невредимого. «Вот и договорились», — Маринка буквально затянула меня в свою квартиру. «Что здесь происходит?» — в ужасе спросила я, оглядывая квартиру, вещи в которой будто попали в вихрь пару минут назад. «Вещи собираю». Надоела мне подруга туда-сюда с баулами мотаться. «Не цыганка же я, в конце концов», — выдала она. «Не удивлюсь, если цыганская кровь у Маринки все-таки присутствовала. Посмотреть хотя бы на ее наряды, в которых она рассекала еще летом. Такое буйство красок не каждая красотка имеет смелость иметь в гардеробе». Отец, конечно, сумел деликатно сместить вектор ее предпочтений в выборе одежды. Теперь ее образы нравились мне гораздо больше, хотя бы потому, что выглядела она в них немного скромнее. Если раньше все мужики разом сворачивали головы в ее сторону при нашем появлении, то теперь эффект от ее появления был чуть менее ошеломляющим. Давно было пора перебраться к отцу. «А ты?» — запнулась Маринка. «Как на это смотришь?» «Положительно, конечно. Отец под присмотром, подруга в любви и внимании. Чего еще желать?» — улыбнулась я, вполне искренне, между прочим. «Ничего», — вздохнула она, — «будет и на твоей улице праздник. Чувствую, что скоро вернется». «Правда чувствуешь?» — робко спросила я. «Или стараешься меня успокоить?» «И себя», — грустно вздохнула Маринка и добавила совсем другим тоном. «Ешь сырники, холодные невкусные будут. Не то чтобы у меня был аппетит, но завтрак я с благодарностью съела, чтобы не обижать хозяйку. Потом я даже помогла ей собрать и упаковать кое-какие вещи. В это время Маринка безумолку болтала, вспоминала какие-то сумасшедшие истории. Сначала улыбку приходилось натягивать, но спустя полчаса я уже хохотала в голос. Как раз в середине очередного рассказа мне и перезвонила Мила. Я попросила уделить мне пару минут. Оказалось, что она проводит время в спа и освободится только ближе к вечеру. Тогда я и могу подъехать. «Это кто?» — поинтересовалась Маринка. «Знакомая Валеркиного коллеги». «Ты уже в роли личной секретарши? Не только сиделки?» — ухмыльнулась она. «Не говори ерунды. Когда проводишь столько времени с человеком, невольно начинаешь вникать в его дела». «Невольно ли?» «Думаешь, он держит меня силой?» «Ну, допустим, силой у него не очень. А вот с властью над тобой, какого-то черта, все лучше не придумаешь». Я поняла, что стоит быстрее закругляться. Поблагодарила Маринку за компанию и вкусный завтрак и поспешила ее покинуть. Быстро открыла квартиру Владана, вбежала в ванную со всех ног, включила воду в раковине и громко завыла. Не знаю, сколько я так стояла, уперев ладони в раковину, так что они побелели. Наконец, собравшись силами, умылась ледяной водой и прошла в кухню. Там я выпила стакан воды и выглянула в окно. На улице по-прежнему светило солнце. Я вспомнила, что вообще-то планировала прогуляться. Честно говоря, мысль отправиться к брату Игоря я держала в голове довольно давно. Деревня — прекрасное место для весенней прогулки. Я даже обувь надела сегодня соответствующую. Поначалу я думала позвать с собой Маринку, но, судя по реакции на звонок Милы, она не просто пошлет меня подальше, а чего доброго, еще и ключи от машины заберет. С нее станется. Поэтому я включила навигатор и, убедившись, что путь я преодолею за час с небольшим, перекрыла воду, заперла квартиру Марича и стала спускаться в машину. Проезжая мимо нашего с Владаном офиса, хотела было остановиться, но решила, что сегодня я уже получила изрядную порцию эмоций, а впереди дорога. Поэтому приняла самое благоразумное решение и отправилась в путь, не останавливаясь. Деревню Горки мне пришлось поискать. В процессе я много раз посылала хвалу небесам за то, что живу в эпоху высоких технологий, и даже один раз поцеловала в порыве благодарности навигатор на экране смартфона. Видимо, в надежде, что он простит меня за то, что 10 минутами раньше я чуть не вышвырнула его в окно. Как бы то ни было, деревню я, наконец, нашла. Она действительно стояла на небольших холмах, которые возвышались над речкой, выглядела вполне себе жилой. Дома были в основном старые, бревенчатые, но встречались и более новые, кирпичные. «Живописное местечко», — подумала я, припарковала машину и дальше пошла пешком. Однако на этом мои приключения не закончились. Деревню я нашла, а вот название улиц нигде не значилось, да и номера домов встречались скорее в порядке исключения. Хотя на записке, которую я сфотографировала в квартире Игоря, был точный адрес. Звонить Кондратьеву-старшему в мои планы, разумеется, не входило. А ну, как мне повезет, и Игорь все-таки выбрал тыл в лице родного брата. Около одного из домов впереди я увидела двух женщин, о чем-то оживленно беседующих. «Старый он разбойник», — возмущалась одна из них. «Уж если б не Надька, давно б прибила его. 100 лет, а ума нет». «Да откуда ему взяться? Все уж пропил», — поддерживала подругу другая. Только тогда я заметила, что, хоть они и разговаривают между собой, взгляды их обращены к мужичку. Он сиротливо притулился на краешке скамейки, крепко прижимая к груди сверток. «Отдай, кому говорят!» — протянула руки к свертку первая. Она казалась крупнее несчастного раза в два, и мне стало за него даже немного страшно. «Извините», — робко начала я, приблизившись к ним почти вплотную. Женщины подняли на меня глаза, а мужик резко вскочил и пустился бежать с такой прытью, будто ему 10 лет. Бабы бросились за ним, что есть мочи. Ни за что они не выиграли бы этот неравный бой, если бы впереди не вышла на перерез еще одна женщина. Была она, кстати, с пустым ведром в руках, а это, ясное дело, к беде. «Надька, держи его!» — заголосили бабы хором. Надька быстро сориентировалась в ситуации. Она легко остановила беглеца своей мощной грудью и пустым ведром, водрузив последнее ему прямо на голову. Свободной рукой она выхватила сверток, серая тряпка упала на снег, а в руке у нее я увидела бутылку с мутной жидкостью, очевидно, самогоном. Пока подруги приближались к ней, она сняла с мужика ведро, потрепала его по голове, то ли поправляя прическу, то ли извиняясь. Наконец, женщины удалились вглубь деревни, громко возмущаясь и помахивая трофеем. Мужик так и остался стоять посреди дороги в полной растерянности. Я хорошо понимала его чувства. Когда у тебя вот так неожиданно отрывают от сердца самое ценное, ты и правда не можешь сделать ни шага. «Магазин у вас тут есть?» — спросила я, подойдя к нему. «Есть», — печально ответил он. «Водку там купить можно?» «А как же! Чекушка 75, пол-литра 230, литр...» Тут он запнулся, облизнул губы и продолжил. «Есть и литр. Ну вот почем, не скажу, не знаю». «Надеюсь, хватит», — сказала я, протягивая ему купюру. Мужик обомлел и поднял на меня взгляд, полный то ли восторга, то ли потрясения. «Милая, это ты откуда такая взялась?» «Оттуда», — показал я в сторону холма, из-за которого приехала, но поскольку палец был направлен вверх, боюсь, что понял он меня превратно. Оттого деньги мне пришлось ему буквально впихнуть в карман. «Где у вас тут? Улица правая?» «Так вон!» — кивнул он в сторону реки. «Это левая. По ту сторону, стало быть, правая». «А Кондратьевых дом знаете?» «Как не знать? Знаю. Это через мост тебе надо. Я-то по прямой хожу, но ты-то лучше на лед не выходи. Коль случится чего, река-то глубокая у нас». «А вы, значит, бываете там?» «У Илюхи-то? Ну, захожу иногда, да. У нас тут на зимовку-то немногие остаются. Мужики мрут, как мухи. Одни бабы остались, считай». Махнул он рукой в досаде. Меня же этот факт нисколько не удивил, принимая во внимание образ жизни моего собеседника. «Он один живет?» «Сначала-то они семьей жили. Мать, отец, да двое сыновей. Парни выросли, в город подались. Счастье искать. А как родители померли, Илюха-то и вернулся. Правильно, чего там делать в этом городе?» Досадливо закончил он. «А тут он чем занимается?» «А я почем знаю? Всем понемногу», — пожал он плечами. То ли правда не знал, то ли поостерегся сболтнуть лишнего, про редкого, а оттого ценного собутыльника. «С работой, значит, туго у вас?» «Как же! Магазин есть да почта. Вторника, четверг, с 3 до 5», — зачем-то добавил он, будто я собиралась открытку отправлять. «Но Илья нигде в деревне не трудится?» «На субботниках трудится, как же! У нас попробуй не выйти. Надька с Шуркой с лопатой придут. Огреют чего доброго!» — вздохнул мужик с болью в голосе. А я подумала, вспоминая недавнюю сцену. «Эти могут. Может, куда-то на работу ездит?» «Может, и ездит. Машина-то есть». «Как дом его найти? Покажете?» «Да это легко. Мостик перейдешь и до самого конца деревни чеши. Их дом предпоследний будет». «Спасибо», — ответила я и пошла в сторону моста. Мужик крикнул мне вслед. «Так откуда ты взялась-то? Автобуса же сегодня не было!» «Говорю же, оттуда!» — ответила я, не оборачиваясь.